Глава 4. Крещенцы во Фрисландии. Менно был уже почти год пастором в Витмарзуме, когда в те места пришли и начали проповедовать Евангелие первые поборники крещенства. Такие евангелисты, как Мельхиор Гофман и Ян Трайпмакер, принесли в Нидерланды весть о скором пришествии Христа и приближающемся создании Царства Божьего. Они учили, что в преддверии этого люди должны обратиться к Богу, порвать с миром, грехом, дьяволом и, следуя священному писанию, принять крещение как знак обращения. Эти решительные и понятные каждому проповеди были услышаны многими людьми. Повсюду в стране находились мужчины и женщины, отвергавшие несоответствующее Библии крещение в детском возрасте и принимавшие теперь крещение по вере. Зики Снайдер был одним из них. Эти люди страстно желали возвращения Христа и установления Его Царства на земле. Они были готовы ждать терпеливо и смиренно, как подобает настоящим христианам. Они хотели быть послушными властям и жить между собой в мире и согласии. Противники этих людей дали им имя анабаптистов, что означает «повторно крестящиеся». Сами же они называли себя братьями по союзу. Посредством крещения, означавшего для них изъявление желания служить Богу слеж чистой совестью, они свидетельствовали о заключении союза с Господом. Эти новые и обновленные люди составляли братство верующих, союзную общину. Их идеи были не новые. Еще в позднем средневековье в Нидерландах Герт Гроте и его приверженцы, братья по совместной жизни, учили, что братская взаимопомощь и готовность к страданиям должны отличать тех, кто хочет следовать Христу. Незадолго до реформации в Нидерландах возникло еще одно течение, которое можно назвать библейским гуманизмом. Библейские гуманисты, прежде всего, Весел Гансфорд и Эразм Роттердамский, хотели, чтобы Библия вновь стала единственной нормой веры и жизни. Учение церкви, закостеневшее в течение столетий, утратило для них свой авторитет. Их интересовал практический результат веры, подлинно христианская жизнь. Они напоминали об отеческой любви Бога и необходимости искренней любви к ближнему, выступали за свободу совести и братство между народами. Столь близкое родство между библейским гуманизмом и крещенством позволило некоторым произвести Эразма в духовные отцы крещенцев. Менно Симонс действительно не скрывает своего восхищения этим выдающимся мыслителем и, как было упомянуто, довольно часто цитирует его. Однако не следует забывать, что Эразм до конца своей жизни оставался в лоне Римской католической церкви. Этому способствовали, как видно из его письма Буцеру от 11 ноября 1527 года, разногласия среди реформаторов и недостойное поведение некоторых из них. Поэтому было бы неправильным рассматривать крещенство как непосредственный результат работы библейских гуманистов. Хотя, конечно, библейский гуманизм создал благоприятные условия для распространения идей крещенства. Принципиально новым, однако, у крещенцев было отрицание возможности спасти церковь путем реформации. Римская католическая церковь давно перестала быть для них церковью Христа. Поэтому они порвали все связи с Римом и учреждали повсюду свободные общины по образу апостольской общины первого века нашей эры. История крещенства в Нидерландах начинается с Мельхиора Гофмана. Он родился в Швабском Хале и вначале зарабатывал себе на хлеб с корняцким ремеслом. В начале 20-х годов 16 века встает на сторону Лютера и, как талантливый проповедник, распространяет новое учение до Прибалтики и Швеции. В течение года проповедует он в столице Швеции лишь в начале 1527 года, по приказу короля Густава Вазы, покидает Стокгольм. Оттуда он направляется в Киль, где при посредничестве датского короля Фридриха I получает место лютеранского проповедника. этому времени Гофман пришел к новому символическому пониманию причащения и не может далее следовать учению Лютера о консубстанциации. Это становится очевидным в религиозном диспуте с лютеранским проповедником Николаусом Эмсдорфом весной 1529 года во Фленсбурге, после чего Гофмана высылает из Гальштейна. Он уезжает в Восточную Фрисландию, оттуда в Страсбург в Эльзасе. Там его сердечно принимают буцеры и прочие реформаторы, разделяющие его взгляды. Здесь Гофман сближается с крещенцами-беженцами из Швейцарии и Южной Германии, нашедшими убежище в Страсбурге и проводившими в различных частях города свои собрания. Связь с этими беженцами приводит к тому, что Гофман в 1530 году сам принимает крещение. Вскоре, 23 апреля того же года, он вынужден покинуть Страсбург, так как отдано распоряжение о его аресте. Он снова отправляется в Восточную Фрисландию, гостеприимный город Эмден принимает его. С момента прибытия в Эмден в мае 1530 года Гофман развивает бурную деятельность. Он добивается даже разрешения проповедовать Евангелие в Геркамере, зале заседаний большой городской церкви. Множество людей слушают его речь о крещении, как о знаке союза между Богом и человеком, и не менее 300 из них принимают крещение. Когда это становится известным городским властям, Гофмана изгоняют из Эмдена. Перед тем, как покинуть город, он назначает Яна Трайпмакера из Горной своим преемником. Трайпмакер крестит в середине декабря уже упоминавшегося ранее Зики Снайдера. В конце 1530 год Трайпмакер отправляется в Амстердам и крестит там многих мужчин и женщин. Поэтому именно его обычно считают первым проповедником крещенцев в Нидерландах. Вскоре покидает Эмден Зики Снайдер. Он поселяется в Ливердине и собирает вокруг себя небольшую группу единомышленников. В марте 1531 года власти отправляют его на эшафот. Трайпмакер и еще 8 крещенцев арестовывают в конце года в Амстердаме, переправляют в Гаагу и 5 декабря 1531 года тоже казнят. Крещенцы, в том числе и Мельхиор Гофман, ошеломлены жестокостью властей. Своим сторонникам из Страсбурга Гофман рекомендует на 2 года затаиться. Было также решено на это время, пока не прекратятся преследования, воздержаться от крещения и преломления хлеба. Гофман настолько убежден в скором пришествии Христа, что в мае 1533 года обращается в городскую управу с просьбой разрешить ему дождаться установления Божьего царства в тюрьме. 10 долгих лет, весь остаток своей жизни, он проводит в тюрьме Страсбурга. Его мечта дожить до пришествия Христа не сбылась. В конце 1543 года он умирает, осмеянный и забытый. Гофмана называют отцом нидерландского анабаптизма, что как нельзя лучше характеризует его вклад в развитие крещенского движения в Нидерландах. В 1532 году крещенцы появляются в окрестностях отдаленных фрийских сел Пингиум и Витмарзум. И пастор Менне видит их, однако откуда они появились, где их родины и кто они сами. «Мне неизвестно», — пишет он. Позже он подружился с верными соратниками Мельхиора Гофмана, выступавшими за крещение по вере братьями Аббидерком Филлипсами из Пеуварпена. Братья Филлипсы сами еще не были крещены, когда осенью 1533 года они примкнули к крещенцам. Ведь по совету Гофмана, в Нидерландах повсюду был введен двухлетний период бездействия, истекавший в декабре. Абби, старший из братьев, родился слеж в Слеж-Ливердине и был незаконно рожденным сыном католического священника. А свое ремесло он начал работать парикмахером в своем родном городе. Его младший брат Дирк сначала уходит в монастырь францисканцев, а затем встает в ряды реформаторов. Оба брата знали о казни Зики Снайдера, и в тесном кругу братьев говорили о нем с большим уважением. Между тем крещенцев очень встревожило выступление Яна Матайса, булочника из Гаарлема. Матайс называл себя пророком Енохом, который, по его утверждению, явился перед пришествием Христа. Матайс отправляет 12 своих посланцев по двое во все концы света с вестью о том, что время бездействия прошло и наступила новая эра, святость и праведность будут теперь править новым миром. Двое из его посланцев, Варфоломей Букбиндер и Дирк Кайпер, в декабре 1533 года прибывают в Леуварден. Там они заявляют группе из 14-15 человек, среди которых находился Абби Филлипс, что Ян Матайс явился к ним в силе Святого Духа и творил чудеса. Отныне не будет больше проливаться кровь христиан. Гонения прекратятся, а тираны и безбожники вскоре самим Богом будут сметены с лица земли. Все эти разговоры уже тогда не нравятся Абби, но он не решается противоречить, ибо в те времена мало кто решался возражать. А тех, кто выступал против, тотчас называли врагами и богохульниками. В итоге Букбиндер и Кайпер наводят ужас на крещенцев, и без того уже напуганных. «В тот день почти все мы приняли крещение», — вспоминает Абби. «На другой день, перед отъездом, по наказу других братьев, посланцы Матайса рукоположили нас вместе с Гансом Шердером на пресвитерское служение, с правом проводить крещение, проповедовать и руководить общиной. Мы чувствовали возложение рук, слышали каждое слово, но не чувствовали Святого Духа и не ощущали никакой силы свыше». Спустя 8 дней в Леуварден прибывает еще один посланник Матайса по имени Питер Готцегер. Он крестит Дирка, брата Абби, который отсутствовал при первом крещении. Пребывание в городе Питера Готцегера становится известно властям. Пытаясь схватить его, они прочесывают в городе окрестных селах улицу за улицей. Однако все их усилия напрасны. Готцегеру удается уйти от преследователей. Вот как об этом вспоминает Абби Филлипс: «В одно из воскресенья я возвращался с моим собратом Шердером в Леуварден. Когда мы в полдень подошли к городским вратам, стражник как раз хотел запереть их. Увидев нас, он велел нам поторопиться. Мы поинтересовались, почему днем закрывают вход в город. «Анабаптисты в городе», — ответил он. «И их хотят всех переловить». Понятно, что оба путника пришли в ужас, услышав эту новость. Вернувшись домой, Абби встретил обеспокоенную жену. Она рассказала ему о событиях, вызванных визитом Питера Готцегера. Кое-кто из братьев осмелился на собрании возражать ему, и все это кончилось весьма шумно. Многие из присутствующих на собрании уже схвачены, других до сих пор ищут. Некоторое время спустя, 26 марта 1534 года, Абби становится в Гаарлеме свидетелем мученической смерти некоторых сторонников Яна Матайса, в их числе были Букбиндер и Готцегер. За 4 дня до этого стражники с обнаженными мечами водили их по Амстердаму с криками «Смерть безбожникам!». Теперь мертвые тела так обезображены, что Абби не может их узнать. Фантастические предсказания Матайса, что страдания набожных людей подходят к концу и тираны будут уничтожены, не оправдались. С этого момента Абби и его брат Дирк отошли от фанатиков. По мере своих сил оба брата пытались ободрить обманутых и разочарованных крещенцев. Много раз им приходила в голову мысль полностью уединиться от всех. «И это неудивительно, потому что вокруг меня долгое время не было никого, кроме Дирка Филлипса, кто помог бы мне выступить против уже братьев», — говорит Абби. Но проходит время, и оба брата осознают, что многие искренние сердца нуждаются в их руководстве, и это придает им решимости. Вскоре они завоевывают доверие подавляющего большинства крещенцев. Благодаря их твердости движение крещенцев в Нидерландах становится братством людей, которые, по словам Менна Симонса, отвернулись от мира и покорились Христу.